Удар по штабам. Началось с провокации. В архиве президента я прочел телеграмму хозяина Молотова 14.09.46. Академики просят, чтобы ты не возражал против избрания тебя почетным членом Академии наук. Я прошу тебя дать согласие, Дружков. Молотов из Нью-Йорка отправляет церемонную телеграмму в Академию. Приношу глубокую благодарность, ваш Молотов. И тотчас последовала гневная шифровка. Я был поражен твоей телеграммой. Неужели ты в самом деле переживаешь восторг в связи с избранием тебя в почетные члены? Что значит подпись «Ваш Молотов»? Мне кажется, что тебе, как государственному деятелю высшего типа, следовало бы больше заботиться о своем достоинстве. Молотов понял. Началось. И поспешил покаяться. Вижу, что сделал глупость. За телеграмму спасибо. Но Молотов знает привычки хозяина. Это только начало. Теперь он будет уничтожать его по любому поводу. 21.10.48. Представленные Молотовым поправки к проекту Конституции Германии считают неправильными и ухудшающими Конституцию Сталина. Шатается, шатается стул под каменной жопой. Уничтожая Молотова, хозяин все активнее выдвигает Вознесенского. Микоян вспоминал. В 1948 году Сталин на озере Рица сказал, что он стал стар и думает о преемниках. Председателем Совета министров он назвал Вознесенского генсеком Кузнецова. Думаю, узнав об этом, опытный Молотов облегченно вздохнул. Сигнал прозвучал для других. Хозяин явно решил начать новую охоту. Молодой член Политбюро Вознесенский, первый заместитель Сталина на посту председателя Совета министров, способный экономист, выдвинулся во время войны. В союзе с ним выступает секретарь ЦК Кузнецов. Он в чем-то повторяет Кирова, молодой, обаятельный, честный работяга, и также бывший вождь коммунистов Ленинграда. Взяв Кузнецова в Москву секретарем ЦК, хозяин делает его вторым человеком в партии, поручает ему курировать оба ведомства Берии, МГБ и МВД. Кузнецов и Вознесенский, в отличие от остальных соратников, крупные фигуры, умеющие принимать самостоятельные решения. Такие были необходимы во время войны, но теперь война кончилась. Они так и не смогли этого понять. Берия и Маленков тотчас уловили настроение хозяина. Берия жаждет броситься на Кузнецова, курирующего его ведомство. Собаки рвутся с поводка. Все чаще соратники Сталина начинают выступать против Вознесенского и Кузнецова. Когда хозяин назначил Абакумова министром госбезопасности, Кузнецов произнес вдохновенную речь по этому поводу, но не знал оратор, что курируемое им ведомство уже получило приказ заняться им самим. Последствия Абакумов покажет. Обвинительное заключение по делам Вознесенского и Кузнецова было продиктовано высшей инстанцией. Да, это хозяин велел начать дело Вознесенского, Кузнецова и ленинградских руководителей. Начиналось все с невинного слова «шефы». Ленинградец Кузнецов считался как бы шефом города. Также называли ленинградские партийцы Вознесенского. Хозяину это слово решительно не понравилось. С 10 по 20 января 1949 года в Ленинграде была проведена всероссийская оптовая ярмарка. Маленков выдвинул против Кузнецова и ленинградских руководителей обвинения. Они провели ярмарку без ведома ЦК и Совета министров СССР. Вспомнили и слово «шефы». Моментально последовало постановление Политбюро. Кузнецову приписали демагогическое заигрывание с ленинградской организацией, охаивание ЦК, попытки отдалить город от ЦК. И вчерашний всемогущий функционер в результате этой галиматьи потерял все должности, Вознесенский получил выговор. Но эти смешные обвинения грозно прозвучали для тысяч партийных работников, ибо на глубоком языке это означало «началось». Отчетливо вспомнились времена, когда уничтожали Зиновьевскую организацию. Все приготовились и не обманулись в ожиданиях. Сталин вступил на тропу войны. Пока стряпают дело Вознесенского-Кузнецова, хозяин продолжает уничтожать Молотова. Он символ прежней внешней политики СССР и союза с Западом, поэтому его конец подчеркнет. Дружба с Западом навсегда закончилась. Кроме того, кто-то должен ответить за союз с Гитлером. И, наконец, жена Молотова, еврейка. В своей новой шахматной партии Сталин отводил евреям одно из ведущих мест. Началось с еврейского антифашистского комитета, символа тесных связей с Америкой. Уже в октябре 1946 года МГБ создает секретную записку о националистических проявлениях некоторых работников ЕАК. ЕАК, забыв о классовом подходе, осуществляет международные контакты с буржуазными деятелями, преувеличивает вклад евреев в достижение СССР, что есть проявление национализма. Хозяин отдает приказ раскрутить дело, но мешает фигура знаменитого Михоэлса. Слишком велика была его слава после войны.